Глава 19. Арена Велиграда. Царская ложа. Царь Велизар нахмурился, глядя на эту битву. Он ожидал, что боярин Радский немного поиграется с лютом, словно кошка с мышкой, а затем поймает того за хвост и начнет выписывать розги, поучая наглого мальчишку повиновению. Однако все сразу же пошло не по плану. Сначала ворота заклинили, потом лют появился в громадном взрыве, который, видимо, сам и устроил. Неужели он настолько овладел магией огня, что мог сотворить нечто подобное? Это явно уровень хотя бы золотого воина. Затем он вообще едва не закончил поединок в самом начале, а когда Радский наконец-то собрался с мыслями, принялся бегать вокруг, втыкая что-то в землю. Наверняка мало кто это заметил, но вот царь был достаточно опытен и прозорлив, чтобы не упустить этот момент. «Лют, что ты делаешь?» — волновался царевич, когда черный остановился и встал прямо напротив Радского, будто приглашая его ударить молнией. Зрители перемешались. Ликование шло рука об руку с улюлюканьем. Находились даже те, кто поддерживал Люта, увидев его эффектное появление. Но большинство ругало его за бегство. Они жаждали жестокой красочной зарубы. Действительно, это не было похоже на честный поединок. Однако он действительно быстрый. Велизар даже почувствовал желание помериться с ним скоростью. Интересно, интересно. Смог бы он меня обогнать? Что, отец? — откликнулся царевич, не сводя глаз с арены. Ничего, — помотал головой царь. И в этот момент, который он едва не упустил, на арене произошло нечто невообразимое. Круг в радиусе примерно 40 шагов, граница которого проходила неподалеку от того места, где стоял Люд, а центр располагался там, где стоял Видигор, вдруг сверкнул непонятной энергией. Это точно была духовная сила, но царь не мог определить, что за стихия ей принадлежала. А затем все схлопнулось. В прямом смысле. Песок арены разом собрался в большой песочный шар, в котором оказался заключенным боярин Радский. Да и сам он успел только хрипнуть, как скрылся внутри. На арене в радиусе как раз 40 шагов образовалась глубокая воронка. Все ахнули. Да даже сам царь подскочил и оперся на перекладину, свисая над ней, чтобы внимательнее разглядеть происходящее. Шар продолжал висеть в воздухе, от боярина Радского виднелись только тщетные попытки разрушить эту тюрьму с помощью молнии, но сверкающие разряды ничего не могли с этим поделать. И тогда Люд Черный, усмехнувшись и специально взглянув прямо в глаза царю, отчего тот почувствовал, как мурашки пробежали по коже, шагнул вперед и встал на самом краю воронки. «Что? Что он собирается делать?» — прохрипел Велизар. Царевич нахмурился, пригляделся, а затем ахнул. «Нет, не может быть! Он серьезно это задумал!» «Что?» — рявкнул Велизар-старший. «Ты понял, что происходит, сын?» «Люд, он собирается...» Царевич взглянул на отца ошеломленными глазами. «Он собирается отобрать у боярина Радского духа стихий!» «Все, близится момент, когда я заполучу новую силу». Краем глаза заметил, как взволновались царь и царевич. «Значит, надо поскорее с этим закончить, пока царь не решил вмешаться и не остановил поединок. Вот только сила притяжения, которую я, если честно, не очень хорошо понимал, и потому не был уверен, что моя затея сработает, она могла навредить и мне самому. Я сейчас способен только поддерживать действие печати через свой источник, потому что добавил в чернила собственную кровь. Но сама магия мне уже не подвластна. Когда бог земли Волод и бог грома Перувит сошлись в пьяной драке и схлестнули силу земли, которой владел Волод, и силу неба, которой повелевал Перувит, они невольно сотворили нечто иное. Смесь земли и неба будто концентрировала массу в одной точке, куда все притягивалось немыслимым образом. Так образовалось озеро Перулот. Ну, мы его тогда так назвали. А рядом с ним холмы, которые протрезвевшие боги рассыпали более-менее прилично. Почему они не захотели закинуть землю обратно? Спросите у них сами. Но зато рядом с озером выросло несколько оживленных городков. Нёрди, когда прогуливался по глубинным землям Арахата, решил помочь смертным и провел русло нескольких рек к этому водоему, делая из него настоящее озеро, живое и включенное в сеть прочих водоемов. Через какое-то время там появились рыбы и всякая прочая живность. Ну, я пока не обладаю силой богов, но рад, что все получилось. Самым сложным было оставить один из колышков, самый главный, зацепленным на одежде в виде гора, иначе ничего бы не получилось. И он, к тому же, так любезно стоял на месте. Хе-хе. Самодовольный индюк. Я не подходил близко, все же действие печати сказывалось и на мне. Сделал еще несколько шагов и остановился примерно в 30 шагах от песчаного шара. Дальше пока двигаться нельзя, а то сам прилипну. А затем я воззвал к духу стихии, направив свою духовную силу и воспользовавшись тем, что в виде гор, покореженный, с переломанными в нескольких местах костями, уже едва держал сознание. На этот раз дело одновременно было и легче, и сложнее перетягивать на себя духа. Легче, потому что носитель сейчас практически был в отключке. Сложнее, потому что я не мог до него дотронуться. Все-таки 30 шагов — это 30 шагов. Так, может, еще чуть-чуточку. Шажок, еще шажок. И, осторожно поворачивая стопу, приблизился еще немного. Но потом почувствовал, что меня едва не унесло, и остановился. Дух стихии откликнулся. Он почувствовал меня. Ему не нравилось прислуживать этому Борову. «Ну так давай!» — кричал я безмолвно. «Иди ко мне, я дарую тебе свободу. Ты не будешь сидеть в этом обрюзгшем теле. Иди, поселись в моем источнике, и скоро ты увидишь своего прародителя. Давай, давай, ты же хочешь развиваться. Хватит быть рабом какого-то ничтожного рода!» Ха! А я вспомнил. Радские. А не те ли это радские потомки Радскона? Парнишки, что мы спасли от пиратов во время недолгого путешествия к одному островному королевству. Да-да, да, кажется, припоминаю. Он всюду таскался за Велизаром и частенько прислуживал ему в качестве временного оруженосца. Постоянных Велизар не держал. По правде говоря, вообще никаких не держал, но тот парнишка слишком уж просился, и он просто не мог отказать. Добрая душа. Добрая и предательская. Надо же, как получилось. Радскон все пытался научиться владеть оружием и истоками на нашем уровне и хотел, чтобы Велизар стал сначала царем, потом и императором вместо меня. Но после моего путешествия по Арахату и знакомства с многими богами, моя сила ушла очень далеко от Велизаровой. И даже вопроса не стояло, кто примет главенство. Но вот он очень походил на Видевое. Тоже был высокомерный засранец, когда набрал жиру при дворе и занял приличное место возле Велизара. Я же старался держать его подальше. Не нравился он мне. А значит, вот этот тщедушный род захватил дух и стихии самого Перувита. Я просто обязан исправить эту оплошность судьбы. Да, с Перувитом у нас не лучшие отношения, но уважения имеется. Больно мне наблюдать такую картину. Особенно, когда она может сыграть мне в пользу. Хе-хе. В любом случае, дух был со мной согласен. Он потянулся ко мне. Я почувствовал шевеление на трибунах. Никто не понимал, что происходит. Даже царь засуетился, он крикнул что-то своим слугам, и я понял, что времени у меня практически не осталось. Сейчас поединок остановит, и я снова останусь с носом. Ну уж нет, Велизар, второй раз ты меня духа стихии не лишишь. Я шагнул еще на полшага вперед, и жуткое притяжение едва не снесло меня с ног, но мне удалось удержаться. Дух стихии поддался, он ринулся ко мне. «Давай, давай, иди ко мне, мой хороший!» Я радовался, ощущая, как он вливается прямо в мой источник. Но дух был очень могущественный, поэтому мне приходилось удерживать его, чтобы источник и духовные сосуды не разорвало от переизбытка духовной силы. Царь лично спустился на арену. Вместе с ним двинулась целая сотня дружинников. Они были уже практически рядом со мной, но чувствовали необычную магию и не решались подойти. Даже царь опасался. Я заметил Видевое, который бежал к своему отцу и взволнованно что-то кричал. Эх, засранцы. Ну уж нет, не выйдет. Я шагнул еще на полшага вперед. Уж и сам стиснул зубы, пытаясь удержаться на месте. Ноги зарылись в землю, чтобы зацепиться попрочнее. Боль сковала все тело. и мне пришлось увеличить напор, расширить духовные сосуды, впуская дух и стихии в источник. Молния забушевала внутри. Она все равно казалась чужеродной и только осваивалась в новом месте. И потому меня пробивало оцепенение, а жар заставил одежду насквозь промокнуть. Я заскрипел зубами, стискивая челюсть. Но сквозь шум в ушах и звон начали пробиваться голоса. «Все, хватит! Ты победил! Хватит! Останови это!» — кричал Ведевой. «Я приказываю, Люд Черный, хватит!» — кричал отец. «Люд, что ты творишь?» А вот это уже я не знаю, кто именно. То ли Велизар-младший, то ли Алексей, то ли все вместе. К этому моменту голова закружилась, и слух начал подводить. В глазах задвоилось. Мои товарищи тоже собрались и глядели на битву. Я ощущал их присутствие. Наши духовные силы уже не раз переплетались, так что я мог делать это на расстоянии даже с закрытыми глазами, даже в таком состоянии. Но сейчас не до них. «Последний рывок!» — вырвалось у меня из глотки. И остатки духа стихии скрылись в моем источнике, продолжая бушевать внутри. Это окончательно сбило контроль, и печати рухнули. Песчаный шар рассыпался, образовав подушку, на которую плюхнулся без сознания Ведегор. Для него тоже было очень больно и мучительно лишаться духа стихий, особенно с переломанными костями. Я же теперь держался на ногах. Меня потряхивало, знобило, бросало то в жар, то в холод. Даже колени дрожали. Поэтому, когда передо мной появился царь с рассерженным видом, я едва смог выдавить из себя. «Ну, я победил?» «Да», — прорычал Велизар. И тут же глашатый, который стоял рядом, на всю арену завопил. «В поединке победил Люд Черный, изгой рода Нелидовых!» Убедившись, что все прошло официально и подставы ждать не придется, я улыбнулся, последний раз пошатнулся и потерял сознание. Эх, хорошо, мягкая перина, солнышко греет лицо. Неужто все это был сон? Длинный, не скажу, чтобы страшный сон, но все же. «Он очнулся! Очнулся!» — завопил знакомый голос, который привел меня в чувство и дал понять, что нет, ни хрена это не сон. И я все так же Люд Черный. Сквозь пелену перед глазами я услышал, как в комнату ворвалось сразу несколько пар ног. «Точно! Он не выглядит очнувшимся!» — забеспокоился Алексей. «Да, он пошевелился!» — заявила Злата. «Скорее помоги ему своей магией!» — прорычал Свари. «Ой, точно!» И снова какой-то звук. Видимо, Злата схватила свой трезубец и подошла ко мне. Примерно через час, довольно затянувшийся час, потому что я никак не мог взбодриться, лежа прикованный к кровати, меня все же поставили на ноги. Злата со своей магией поддержки, основанной на стихии воды, наполнила мое тело жизненной энергией. «Ух!» — вздохнул я, раскрывая глаза. «Наконец-то!» Солнечный свет из окна теперь слепил. Снова прищурился, скривив лицо. «Ух, и долго я... эх, спал!» — протяжно зевнув, спросил я. Ребята переглянулись, и мне это не понравилось. Очень не понравилось. «Отвечайте, ну сколько? День? Два?» «Хотя еще 5 минуточек бы все равно не помешали». «Неделю», — тихо проговорила Злата. «Чё?» Рявкнул я, подскочив на кровати. Голова немного закружилась, в теле снова прокатилась волна слабости. Меня чуть подтошнило, но все равно удержался, сидя, и не стал ложиться обратно. «Неделю? Да вы чего? Почему меня не разбудили-то, а? Неужто не нашлось нормальных лекарей?» Вскочил теперь уже на ноги, спрыгнув с кровати. Меня снова повело, но под руки подхватили Батур и Алексей. «Ты тише, Люд, тише!» — нахмурился Свари. «Даже я понимаю, что не стоит так резко двигаться». «Резко!» — фыркнул я. «Неделю спал! Это ж сколько времени прошло-то!» «А подождите, турнир!» «Турнир закончился!» «Ага», — улыбнулась Злата. Я лихорадочно перебирал в голове мысли. Все путалось, вертелось. Я не мог сосредоточиться. Видимо, тоже побочный эффект такого резкого перетягивания духа стихии. «Ой, точно, у меня же в источнике теперь дух стихии!» Я прикрыл глаза и сосредоточился. Да, так и есть, сидит, родненький, не шевелится. Будто в родной дом попал и теперь нежится. Кажется, ему здесь нравилось. Все же он пока оставался немного чужеродным. Поэтому наполнить меня силой не мог, особенно в таком плачевном состоянии, в котором я пребывал. Это бы закончилось плохо. Хорошо, что этот дух оказался достаточно умным, чтобы это понять, и не вмешивался. Возможно, он тоже немного пострадал, кстати. «Так», — кивнул я, открыв глаза снова. «Давайте-ка внизу поговорим, потому что...» Тут мой желудок очень сильно заурчал. «Потому что я, оказывается, неделю не жрамши!» Злата, положив голову на тыльную сторону ладони, с улыбкой наблюдала за мной, пока Алексей с Варей и Батур с удивлением гадали, куда же у меня там все помещается, потому что я сейчас ел уже третью тарелку супа. После такого длительного возлежания и серьезного ущерба источнику и организму не стоило набивать брюхо жареным мясом. Уже это, поверьте, я понял на собственном печальном опыте. Вот наваристый суп был как нельзя, кстати. Но все же он не утолял голод так быстро, как плотная пища. Поэтому я закусывал его ржаным хлебом и поглощал его в больших количествах. А пока брюхо набивалось, и сила возвращалась ко мне, мысли в голове устаканивались. Я вспомнил, что у нас и так было мало времени, теперь же его вообще не осталось. «Нужно поскорее здесь заканчивать и возвращаться в Стариград», — вздохнул я, громко поставив опустошенную тарелку на стол. Затем вытер губы рукавом, откинулся на спинку сиденья, обвел соратников взглядом и мотнул головой. «Но так кто из вас победил?» «А что, ты уверен, что кто-то из нас?» — хмыкнул Свари. «Ну, если бы вы все проиграли, то получили бы от меня трёпку. Знатную такую. Так что побуждение у вас было самое, что ни на есть, как говорится. Сильнее вряд ли можно придумать. Поэтому победитель должен быть обязательно. Но так кто?» «Подожди, подожди, подожди!» Алексей выставил руку вперед и наигранно состроил серьезное лицо. «То есть ты вот так просто, за ни за что, как говорится, хочешь сразу узнать результат, верно? Так?» «Верно», — кивнул я, нахмурившись. «Не-не, дружище, так не будет. Давай-ка так. Ты сначала скажи, вот на кого бы поставил сам?» Четыре пары глаз уставились на меня, ожидая ответа. Я выдержал небольшую паузу, набрал в легкие воздуха, чтобы сказать, а затем громко, уверенно позвал служанку. «Милочка моя, принеси, пожалуйста, квасу и что-нибудь сладкого. Мне сейчас очень нужно что-то сладкое, желательно шоколадное. Есть что-нибудь?» «Да», — закивала она. «В смысле сладкое. Шоколада нет, но есть ягодные пироги». «Эх», — махнул я, — «неси сразу два». Затем обернулся к соратникам. «А вы-то что-нибудь будете?» «Люд!» — каркнул недовольный Алексей. «Ну серьезно, на кого бы ты из нас поставил? Кто, по твоему мнению, самый сильный?» Я построил серьезную мину, снова сделал небольшую паузу, а затем... «Погоди, милочка, а клубничные пироги есть или творожные?» «Да, лучше творожные». «Есть, господин!» — закивала служанка, вернувшись из кухни. «Люд!» — хором воскликнули все четверо моих соратников. «Эй, это я, между прочим, не знаю, чем закончился турнир, так что не вам жаловаться». «Ладно, давайте так». Я взял со стола полотенце, достал из сумки чернила, которыми писал печати. Так себе, конечно, расход ценного материала, но для случая подойдет. Написал там имя, свернул тряпочку и заявил. «Кто первый расскажет мне, как было дело, получит вот этот вот заветный кусок ткани». Ребята переглянулись, и затем Сварик, как самый горластый, первее всех остальных воскликнул. «Ну, короче, дело было так».